Продолжение главы 3. Космические цивилизации. Раздел Б. Формулировка метода. В последнее время появилось много научных работ, посвященных рассматриваемой нами проблеме. Однако рассеянные по журналам, они, как правило, труднодоступны. Этот пробел заполнила книга советского астрофизика Иосифа Шкловского «Вселенная. Жизнь. Разум». Насколько я знаю, это первая монография, посвященная проблеме космических цивилизаций. В ней рассматриваются вопросы их существования и развития, возможности взаимных контактов, распространенность цивилизаций в нашей галактике и других звездных системах, причем рассмотрение этой проблемы составляет главную тему книги, а не носит характер заметок на полях космологических и космогонических теорий, как бывало до сих пор. Шкловский, в противоположность другим исследователям, рассматривает проблему в весьма широком плане, посвящая вопросу о биогенезе в Солнечной системе лишь одну из глав своей работы. Книга эта тем более ценна, что в ней приводятся взгляды и результаты вычислений ряда астрономов, в основном радиоастрономов, которые применили вероятностные методы для изучения проблемы плотности цивилизаций в космосе и попытались согласовать результаты расчетов с современными наблюдениями и теорией. Исходя из характера интересующих нас вопросов, мы используем лишь ту часть приведенного Шкловским богатого материала, которая связана с проблемами космических техноэволюций. Мы рассмотрим также и некоторые основные положения, на которых английские, американские и немецкие авторы строят свои теории, хотя представляется, что эти положения в значительной степени произвольны и гипотетичны. Современная астрономия не в состоянии дать ни прямых доказательств существования планетных систем около звезд, например, посредством оптических наблюдений, ни косвенных подтверждений этому, за исключением, быть может, случаев, когда это ближайшие к нам звезды, а планеты представляют собой тела с массой, значительно превосходящей массу Юпитера. Только при этих условиях, по возмущениям собственного движения звезды, можно установить наличие такого тела, удаленного от нас на расстоянии в несколько десятков световых лет. То, что в подобной ситуации вообще можно говорить о каких-то претендующих на точность результатах поиска других цивилизаций, может вызвать по меньшей мере удивление. Но трудно не согласиться хотя бы с исходной частью рассуждений, лежащих в основе работ подобного рода. Есть две возможности обнаружить космическое существование других цивилизаций. Во-первых, принять посланные ими сигналы, радиосигналы, световые сигналы или же материальные сигналы в виде чужих ракетных зондов и тому подобное. Во-вторых, обнаружить чудо. Этим термином Шкловский обозначил явления, которые не могут произойти «сами по себе», в кавычках, то есть явления, необъяснимые с точки зрения астрономии. Поясню это на примере. С позиции геологии невозможно допустить, чтобы естественным путем возникла, скажем, автострада, которая пересекает ландшафт планеты. Подобно геологу, который, обнаружив автостраду, сделал бы вывод о присутствии разумных существ, ее построивших, астроном, открыв отклонение от того, что диктует ему его наука, отклонение, которое никак нельзя объяснить естественным способом, должен будет сделать вывод, что в поле зрения его прибора находится результат целенаправленной деятельности. Таким образом, чудеса были бы неумышленными сигналами, цель которых оповестить возможных наблюдателей в космосе о наличии жизни, а лишь побочным продуктом деятельности высокоразвитой цивилизации, сопутствующим ей, подобно тому, как зарево на ночном небосклоне сопутствует большому городу. Простой расчет показывает, что такие явления могут наблюдаться с расстояния в сотни, если не десятки, световых лет, при условии, что они соответствуют энергетическим затратам, равным мощностям звезд. Одним словом, астрономические наблюдаемы могут быть лишь проявления звездной инженерии. Возникновение подобной деятельности в той или иной форме на определенном этапе развития считается вполне вероятным всеми авторами. Дайсон, Саган, фон Хорнер, Брейсуэлл, а также и сам Шкловский. Если принять, что потребление энергии будет возрастать ежегодно на треть процента, оценка скромная по сравнению с современным приростом, то общая выработка энергии через 2500 лет будет в 10 миллиардов раз превышать современный уровень и в 4500 году составит 1/10 долю энергетического выхода Солнца. Даже превращение водорода земных океанов в энергию обеспечило бы такие расходы энергии лишь на 2 тысячелетия. Астрофизики усматривают различные возможности разрешения этой проблемы. Дайсон предлагает использовать всю энергию Солнца, построив сферу Дайсона, то есть тонкостенную шаровую поверхность с радиусом, равным радиусу земной орбиты. Материал для сооружения такой сферы могут дать большие планеты, в основном Юпитер. Внутренняя поверхность сферы, обращенная к Солнцу, собирала бы все солнечное излучение 4×10⁻³ в секунду. Шкловский видит другую возможность использования солнечной энергии. Она состоит в воздействии на ход ядерных реакций в недрах Солнца с целью получения такого выхода энергии, который удовлетворил бы требования астроинженеров будущего. Мы, разумеется, не знаем, будет ли потребление энергии возрастать в течение ближайших тысячелетий так же, как и теперь. Но уже сейчас можно указать на потенциальных потребителей такого огромного количества энергии. Так, например, единственным теоретически мыслимым на сегодня устройством для межзвездных и межгалактических перелетов, время которых будет соизмеримо с длительностью человеческой жизни, является фотонная ракета. Фотонная ракета требует затрат энергии как раз такого порядка. Разумеется, этот пример только иллюстрация. Солнце является вполне заурядной звездой во всех отношениях, в том числе и по своему возрасту. Поэтому можно полагать, что звезд, подобных Солнцу, но более старых по возрасту и обладающих планетными системами примерно столько же, сколько и более молодых звезд. Из этого следует, что среди космических цивилизаций, более развитых, чем наша, столько же, сколько и отстающих от нас в своем развитии. Рассуждения, в основу которых кладется тезис о типичности нашей цивилизации, до сих пор представляются непоколебимыми, и само положение Солнца в системе Млечного Пути среднее, ни на самом краю, ни слишком близко к центру. И Млечный Путь, наша галактика, типичная спиральная галактика, подобная миллионам других, зарегистрированных в огромном каталоге туманностей. Поэтому есть большие основания считать земную цивилизацию достаточно типичной, рядовой, принадлежащей к категории наиболее часто встречающихся цивилизаций. Брейсвелл и фон Хорнер, независимо друг от друга, провели статистический подсчет плотности цивилизаций в космосе, исходя из предположения, что в нашей галактике только 1 из 150 звезд обладает планетной системой. Поскольку галактика насчитывает около 150 миллиардов звезд, в ней должно обращаться около 1 миллиард планетных систем. Скорее всего, это скромное предположение. Пусть на каждой из 1 миллиард планетных систем когда-нибудь возникает жизнь, эволюция которой на определенном этапе проходит психозойскую фазу. Расчеты показывают, что если бы длительность этой фазы, продолжительность технологической эры, зависела только от длительности существования материнской звезды, то есть если бы средняя цивилизация могла существовать лишь до тех пор, пока она получает нужную для жизни энергию от своей звезды, то среднее расстояние между 2 цивилизациями составляло бы менее 10 световых лет. Этот математически обоснованный вывод не находит подтверждения в фактах. При такой плотности цивилизации мы должны были бы уже теперь принимать сигналы с ближайших звезд даже без помощи специальной аппаратуры, вроде той, какая использовалась в 1960 году группой радиоастрономов под руководством Дрейка в обсерватории Гринбэнк, США. Эта приемная аппаратура обладала чувствительностью близкой к максимальной и могла принимать сигналы, которые посылал бы земной передатчик с расстояния в 10 световых лет. Разумеется, американский радиотелескоп мог принять сигналы из расстояния даже в 100 раз больших, если бы только в направлении, в котором смотрела, в кавычках, его 27-метровая антенна, был послан сигнал соответствующей мощности. Поэтому из молчания приемных приборов следует не только очевидность цивилизационного вакуума вблизи звезд Эпсилон Эридана, и Тау-Кита, но и отсутствие идущих в нашу сторону более мощных сигналов из глубин космоса за этими звездами. Группа ученых, руководимая Дрейком, сделала первую в истории астрономии попытку подслушать звездные цивилизации, осуществив идею, предложенную другими американскими физиками Коккани и Моррисоном. Ученые изготовили аппаратуру, предназначенную специально для приема искусственных, в кавычках, сигналов, которая была способна отделять эти сигналы от галактического шума. Радиоволны генерируются и всем Млечным Путем, то есть его звездами и межзвездной материей. Эксперимент был узконаправленным, отыскивали какую-либо регулярность в принимаемых радиоволнах. Регулярность, которая означала бы, что пучок посланных волн модулирован, то есть что он служит носителем информации, посланной разумными существами. Этот опыт был первым, но наверняка не последним, хотя надежды астрофизиков не оправдались, и их приемники день за днем, неделя за неделей регистрировали лишь равномерный, созданный неживой материей космический шум.